Глава 12. Императорский кабинет. Ну что, друзья мои? Император оглядел собравшихся мужчин, которым безгранично доверял. Все они были так или иначе связаны с Гордеевыми кровными узами, и уже много поколений их рода были нерушимой поддержкой трона. Демидовы, Лопухины, Ушаковы, Наумовы и Давыдовы. Вот пять столпов, на которых держалась власть в стране. Демидовы – духовники и экономика. Лопухины – дипломатия. Ушаковы – тайный приказ. Наумовы – армия. Ну и Давыдов, чей род уже много лет занимал должность великого канцлера, передавая ее по наследству. Сегодня я хочу вам рассказать о чуде, которое совсем недавно видел своими глазами. Но, как говорят, лучше один раз увидеть. Поэтому смотрите внимательно, господа. Тронув пальцем браслет, он вывел изображение из него на монитор, и все сидящие увидели завтрак семейства Гордеевых. Спокойный просмотр закончился на том месте, где Сергей, любимец отца, стал творить невероятные вещи с ложкой. «Этого не может быть!» – подскочил Лопухин. «Может!» Кинул на стол император ложку, которую недавно перекрутил его сын. Следом пошла измененная чашка. «Простите, заколку достать не получилось. Катя с ней не расстается. Как и цветок. Забрать что-то у Оли, ну, вы сами понимаете». «Подожди, ты хочешь сказать, что в твоем сыне проснулась магия? Так не бывает. Что за фокусы? А камень? Что с камнем?» «На него не действует. Эту чашку он изменил, когда я его активировал. Видели, как напряглись девочки? А он даже не заметил. Сидел себе, над чашкой изгалялся». «Невероятно!» – смахнул со лба внезапно выступивший пот Демидов. «Ты думаешь, что в нем проснулась сила предка?» – закончил император. «Все равно не могу в это поверить», – заявил Ушаков. «Ну, тебе по службе не положено верить». «Но это правда», – улыбнулся Дмитрий. «Надо все засекретить». «Не думаю», – отозвался император. «Более того, я решил обнародовать этот факт». «Но зачем? На Сергея и так покушались, а ты хочешь подвергнуть его жизнь еще большей опасности? Если узнают, что у нас появился первый в истории маг-мужчина, то знаешь, что начнется? Вот ты мне и скажи». «Кратенько так обрисуй всю ситуацию». «Скажи, скажи», задумался тот. «Ну, предположим, мы всем расскажем. Что это нам даст, кроме сенсации? Начнем сверху. Сергей станет самым желаемым мужем в мире. Хорошо. Из-за этого одни его могут попытаться похитить, другие соблазнить. Ну а третьи, те, у кого не получится ни первое, ни второе, убить. По типу «так не доставайся же ты никому». Дворяне воспримут это как знак, что империя сильна не только магами-женщинами, но и мужчинами. Это поднимет престиж и не только. Ну а простому народу будет радостно осознавать, что их будущий император – маг. А если подать это как возвращение магии к мужчинам, которое по преданиям началось и закончилось на вашем далеком предке, так это вообще замечательно. «Сказки», – фыркнул канцлер. «Которые легко превратить в быль?» Если правильно их рассказать. «Именно», – довольно усмехнулся император. «Если мы дадим надежду другим государствам, что их дочери войдут в гарем сына, то они будут его защищать сильнее, чем свою казну, и сами порвут любого, кто на него покусится, и помогут с поисками виновников недавнего покушения, если те еще не удрали из страны. А дети Сергея смогут претендовать на трон других стран, и постепенно... мы их все приберем к рукам». «Я бы все же придержал это в тайне», – упрямо отозвался Демидов. «Иначе начнется такая грызня, что может прилететь по всем. Уверен, сразу найдутся фанатики, что начнут вещать о грядущем конце света и прочей ерунде. Из Сергея сделают демона, что пришел в мир, дабы развратить души и ввергнуть его в хаос». «Нет, Сергею скоро поступать в академию, а пойдет он на боевой факультет. И учиться ему предстоит с магинями. И нам надо обнародовать этот факт до его поступления. Тогда в империю хлынут сильнейшие представители правящих династий, и не только они. А мы будем выбирать и обещать им. Возможность. Только возможность получить себе ребенка от Сергея. Да за это мы получим столько агентов влияния по всему миру, что тайный приказ будет знать о любых заграничных планах еще задолго до начала их осуществления. Хочешь сделать из сына бычка осеменителя? Да ему это только в радость будет, отмахнулся император. Вон какими глазами смотрел на Ханьку. Так бы и трахнул ее прямо там, если бы не приличие. «А что, Ханька хороша», — подкрутил длинный ус Давыдов. «Был бы помоложе». «Но-но-но, не по сеньке шапка, линь будет Гордеева и точка. К тому же я ее отцу обещал». «Ох, помню, как-то мы напились, а потом завалились в бордель для одаренных. 3 дня его стен не покидали, прикончили все запасы алкоголя и еды, а под конец еще и мадам с 2 сторон оприходовали». Вот та горячая штучка была, да. Ладно, что-то мы отвлеклись. Итак, решено. Сгоняем журналистов и прочую пишущую братью и устраиваем прямой эфир. Там сынок покажет, как мы умеем. И все, мы в дамках. Ну, по крайней мере, он точно. От дамок сразу отбоя не будет. А теперь о неприятном. К нам едет ревизор? Какой нахрен ревизор, Паша? Это новый спектакль в Императорском театре дают. Так и называется. А, ну, пусть он туда и едет. Кстати, давно им пора устроить проверку. А то расходы что-то в последнее время на них сильно возросли. Но речь не об этом. Есть информация о покушении на сына? Мы работаем над этим, напрягся Ушаков. По предварительным данным, это дело рук Ордена Проклятых. Это я и так знаю, отмахнулся император. И за это ты мне тоже ответишь. Почему у меня во дворце спокойно расхаживал убийца, а твоя служба ничего не заподозрила? Что по фактам? По фактам, убийца пробрался на территорию вместе с поставщиками продуктов. Оказавшись внутри, пока они занимались выгрузкой, он или она незаметно убил служанку, спрятал тело, а после, приняв ее облик, вместе с остальными слугами помогал накрывать на стол. Именно тогда, видимо, и был подсыпан яд. Как ты сам помнишь, день рождения Сергея решили отпраздновать в кругу семьи после приема. Народа было мало, вот и получилось все у них. Подозреваю, что отравили даже не вино, которого, кстати, не осталось ни капли. Мы даже бутылку, из которой он пил, не нашли. А именно его бокал. Ну а после вместе с прислугой убийца отправился обратно. Охрана ничего не заподозрила, поставщики проверены годами, все документы были в порядке. Их теперь ищут, но подозреваю, что они уже покинули территорию империи. К слову, поставками занимается род Альферовых. Так вот, после того, как отправитель покинул территорию дворца, приехали настоящие поставщики. Теперь проводим проверку. «Дурдом!» – взлохматил император волосы. «У нас дыра в охране, размером с футбольное поле. Более глупого плана и более действенного я еще не видел. Володя!» «У тебя есть 3 дня, чтобы предоставить мне результаты работы, иначе буду казнить и миловать. Возможно, только казнить. Из этого следует, что покушались именно на Сергея. Зачем?» «Ну, вот если так подумать, то первое, что приходит в голову, это ослабление империи. Он единственный наследник, и других у тебя нет. Через 2 лет твои дочери начнут выходить замуж, и их мужья тогда вполне смогут претендовать на российский престол». «Вероятно. А с учетом того, что у меня 3 дочери на выданье, то это может привести к грызне за власть и гражданской войне. Что ж, это возможно». «Дим, надо усилить охрану Сергея. Проклятые не остановятся. Заказ не выполнен. Значит, последуют еще попытки. Они не остановятся, пока не добьются своего. Вот ты этим и займись. Ты ж у нас отвечаешь за оборону. Вот и дай отпор врагу. А то я решу, что мой тайный приказ не справляется с работой, и пора его реформировать. Как мне об этом постоянно кричат всякие взорвавшиеся дворянчики? Я этого не перенесу, а ты точно не переживешь. У нас охраной императорской семьи занимается целая куча дармоедов, а результатов нет. Во времена деда и за меньшее могли повесить. А тут я разговариваю, думаю, как не потерять облажавшегося друга. 3 дня, Володя, 3 дня. Так, а теперь решим, кто нам из будущих императриц предпочтительней. Персы? Сразу оживился Лопухин. Да с ними и так все ясно, поморщился император. Они уже давно Любу сватают за Горуна. Не нравится мне этот хлыщ, но союз с ними необходим. Думаю еще. А вот дочка у сатрапа красавица и умница. Посмотрим. Пиндосы? Ангелина весьма умная особа. Вот ее бы точно я не хотел, иначе она своей демократией Сергею всю голову задурит. Но возможен и обратный эффект. Наглов, я так понимаю, ты вообще не рассматриваешь. Их точно нет. Впускать ядовитую змею в постель к сыну я точно не намерен. А что ты скажешь о дочери лифляндского короля Августа? Герцогиня Хельга весьма умная особа, да и красотой многих за пояс заткнет. «Что толку нам от брака с мелкими королями?» – поморщился он. «А вот не скажи. Женившись на Хельге, Сергей сразу получит титул герцога Пьярни, а это автоматически дает нам порты в Балтийском море. К тому же, таким жестом мы их возвысим над остальными. Эстонцы глупы и сразу задерут нос, получив наше покровительство, что не понравится остальным. Мы немного подуем на разгорающийся костер войны, а после поможем союзнику. Ручаюсь, что через каких-нибудь полгода никакого союза прибалтийских государств не будет, а будет Балтийский пояс Российской империи. Вся Балтика будет наша, и оттуда уже мы будем диктовать правила торговли». «Звучит, конечно, интересно», – задумался император. «Будем думать. Пусть наши агенты донесут до Августа нашу заинтересованность в браке. Но так, будто мы еще и не решили, и размышляем. Пусть начнет суетиться, а наши учения на границе подтолкнут его к правильному выбору. Хорошо бы, чтобы он узнал о такой же нашей заинтересованности и в отношении других его союзников, а то эти будут тормозить до ишачьей Пасхи». «Сделаем», – кивнул Ушаков, делая пометку в блокноте. Цифровым носителям он принципиально не доверял, предпочитая все писать на бумаге. Это вызывало многочисленную иронию в правящих кругах. Но зато из его ведомства за много лет не было утечек информации. Да, нужную бумагу тоже можно украсть, но сделать это сложнее, чем взломать сеть. «Значит, решено. А теперь поговорим о текущих делах, да вернемся в зал. Не хотелось бы оставлять наших гостей надолго». «Где-то». «Твои люди облажались!» Брызгая слюной от ярости, орал мужчина. «Скажи мне, как? Как он мог остаться живым после яда пустынного скорпиона? От него нет противоядия. Его невозможно заметить до активации. Ты знаешь, в какую сумму он мне обошелся? Тайный приказ уже стоит на ушах и трясут всех. Если они выйдут на поставщика...» «Не выйдут», — меланхолично отозвалась девушка, сидящая напротив. Длинные волосы, заплетенные в косу, темное платье, обтягивающее ее стройное тело, как перчатка, высокая грудь – все в ней притягивало взгляд. Но ее собеседник не обращал на это никакого внимания. В руке она держала бокал с игристым вином и наблюдала за пузырьками, что кружились в нем. Казалось, ей ни до чего не было дела. Но ее глаза все время держали на прицеле разошедшегося мужчину. «Его тело даже не найдут, как и исполнителей. Не стоит так переживать. Не получилось сейчас отправить его в Навь, получится позже. Мы же не отказываемся от заказа, просто сроки исполнения чуть сдвинулись». «Сдвинулись?» – заорал тот. «Мне его смерть нужна была сейчас, а не когда-то потом. Ты не понимаешь, чем я рискую и что я ставлю на карту. Я уже сожалею, что связался с вами. Орден проклятых с тех пор, как ты пришла в нем к власти, стал совсем не тот, что был прежде». «Поосторожней со словами». Водяная плеть обхватила шею мужчины и подняла его над полом. Посмотрев пару секунд на его выпученные глаза, она убрала магию, и тот плюхнулся на задницу. «Сказала, сделаем. Значит, сделаем. Но сначала надо разобраться, почему яд не подействовал и кто ему ворожит. Явно не эта бездарность Лопухина». «И как ты это собралась сделать?» Мужчина встал и кинул полный ненависти взгляд на девушку. Но ее это совершенно не тронуло. «Его теперь будут охранять сильнее, чем казну императора. Есть способы, о которых тебе знать не обязательно. Но это, возможно, потребует дополнительных затрат». «Да куда уж больше!» – опять завопил он. «Я и так вам заплатил сумму, на которую можно было купить титул графа вместе с землями. Деньги ушли, а задание вы не выполнили». «Хочешь сказать, что мы тебя обманули?» – нахмурилась она. «Нужно ли напоминать тебе, что именно ты настаивал на этом способе убийства, хотя мы предлагали свои варианты, и именно ты передал нам яд? Может, он был просрочен, или это была вообще подделка, и тебя обманули? Мы свою работу выполнили. Принц выпил отраву, а то, что он не умер, не наше дело. Так что или плати, или проваливай. Но раз уж в этом есть доля и нашей вины, то мы тебе сделаем скидку, скажем, в 50%. Более чем щедрое предложение. Но если ты согласишься, то в этот раз мы все сделаем сами, своим способом. А теперь уходи. Мой счет ты знаешь. Если в течение недели деньги не поступят, я буду считать наш контракт выполненным». «Но...» — попытался что-то он возразить, но отшатнулся от стены пламени, что выросло перед ним. С одаренной в ранге князь шутить не стоило. Злобно выругавшись, мужчина выскочил за дверь, оставив девушку размышлять над случившимся. А подумать было над чем. Провала не должно было быть, хотя бы потому, что они заменили предоставленный этим напыщенным индюком яд на свой, предназначенный как раз для таких случаев. Так что ошибки не было. Принц должен был быть мертв уже более суток назад, но этого не произошло. Подобное могло сильно ударить по их репутации и снизить количество заказов, что приведет к волнениям в Ордене. И это тогда, когда она только что закончила расправляться с теми, кому не понравился ее слишком быстрый взлет. Возможно, она несколько поторопилась, вызвав на бой предыдущую главу. Может, стоило сначала завербовать больше сторонников? Но времени на это не оставалось. До нее все чаще доходили слухи, что ее хотят убить, опасаясь серьезно выросшей силы. Поэтому ей и пришлось действовать быстро, надеясь на фактор неожиданности. И теперь, если слухи о ее провале дойдут до старейшин, опять поднимут голову недруги, пойдет шепот, а там и до бунта недалеко. Она не считала себя бессмертной и понимала, если захотят, то ее быстро отправят в Навь. Власть в Ордене держалась на двух китах – страхе и силе. И если дать усомниться хоть в одном из них, то можно забыть не только о смерти, а даже о хорошем посмертии. Малефики Ордена не дадут ей так просто умереть. Видела она их лаборатории, от которых до сих пор идут мурашки по коже. Так что, несмотря на свои слова про ожидания, она в самое ближайшее время собиралась лично заняться цесаревичем Сергеем. Подобраться к мужчине молодой и красивой девушке не составит труда, а там дело техники и магии. Правда, его охрану, конечно же, усилят, но это не проблема. К тому же, по ее сведениям, он собирался учиться в академии, в которой у нее были свои связи и должники. А пока надо собрать о нем больше информации. Но что-то тревожило душу одной из лучших убийц в мире. И даже себе она не хотела признаваться, что это был банальный страх. Чего? Она не понимала и не хотела понимать. В этом она разберется позже. А пока за дело.